Страница 175. Тема 10. Гражданское общество и власть. Первое. Гражданское общество. Понятие. Генезис. Основные признаки. Содержание понятия «гражданское общество». Понятие «гражданское общество», как правило, используется в сопоставлении с понятием «государство». По замечанию Изензея, государство существует в виде того, что противостоит обществу. Понятия «государство» и «гражданское общество» отражают различные стороны жизни общества, противостоящие друг другу. Гражданское общество составляет сферу абсолютной свободы частных лиц в отношениях друг с другом. Оно предстает в виде социального, экономического и культурного пространства, в котором взаимодействуют свободные индивиды, реализующие частные интересы и осуществляющие индивидуальный выбор. По определению Кармона, гражданское общество слагается из множественности межличностных отношений, социальных сил, которые объединяют составляющих данное общество мужчин и женщин, без непосредственного вмешательства и помощи государства. Государство, напротив, представляет собой пространство тотально регламентированных взаимоотношений политически организованных субъектов, государственных структур и примыкающих к ним политических партий, групп давления и так далее. Страница 176. Гражданское общество и государство взаимодополняют друг друга и зависят одно от другого. Без зрелого гражданского общества невозможно построение правового демократического государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны создавать наиболее рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество выступает прочным опосредующим звеном между свободным индивидом и централизованной государственной волей, то государство призвано противодействовать дезинтеграции, хаосу, кризису, упадку и обеспечивать условия для реализации права свобод автономной личности. В реальной жизни общества разделение гражданского общества и государства достаточно условно, но в науке оно необходимо для того, чтобы понять механизмы общественной жизни, степень свободы и несвободы индивидов, уровень политического развития. Сложный характер взаимосвязи и взаимозависимости государства и гражданского общества точно подметил лауреат Нобелевской премии американский ученый Фридман, родился в 1912 году. Общество таково, каким его делаем мы сами. Только от нас зависит создание такого общества, которое охраняет и расширяет свободу человеческой личности, не допуская чрезмерного расширения власти государства и следит за тем, чтобы правительство всегда оставалось слугой народа и не превращалось в его хозяина. Таким образом, гражданское общество представляет собой совокупность межличностных отношений и семейных, общественных, экономических, культурных, религиозных и иных структур, которые развиваются в обществе вне рамок и без вмешательства государства. Система независимых от государства институтов и межличностных отношений создает условия для самореализации индивидов и групп, для удовлетворения их повседневных потребностей.